Часть 22. Неслыханный уровень мастерства. Главный зал столичного павильона алхимии империи Сун представлял собой богато украшенное и просторное помещение с высоким деревянным куполом. Второй и третий этаж отсутствовали, специфическая конструкция здания и высокий потолок были не просто украшением, а эффективным решением для отвода вредных газов, выделявшихся при неудачных опытах, да и обычной выплавке пилюль на заказ, что нередко сопровождается резким и неприятным запахом. Также имелись решетки и вент-каналы в полу для избавления от густых, тяжелых газов, которые не поднимались к потолку, а стелились у ног. Столы с печами мастеров-алхимиков располагались на довольно большом расстоянии друг от друга, чтобы случайно не навредить коллегам при выходе котла из-под контроля или непроизвольном взрыве его содержимого. Вышло так, что хотя участников третьего практического этапа экзамена было всего четверо, мы заняли почти половину всего зала. Я ожидал тихой, безлюдной, уединенной атмосферы, но кроме собравшихся на небольшом помосте у дальней стены сильнейших мастеров павильона, под всеми стенами в три ряда стояли всякие ученики и обычные слуги. Хотя они вроде как и пытались вести себя тихо, но отказаться от бесконечной и бессмысленной болтовни и комментирования происходящего не могли. Их постоянные перешептывания слились в сплошной гул, мешавший мне услышать, что говорит распорядитель экзамена на другом конце зала. «Тихо!» – шикнул я на стоявшую ближе всего ко мне толпу зевак и услышал в ответ лишь недовольное хмыканье и насмешливые комментарии. Эти болтуны не воспринимали меня всерьез без легендарной духовной ауры. Я услышал не только смешки, но и откровенные претензии. «Кто это такой?» – спросил один из слуг почти в голос. «Не знаю. Его не было на других этапах экзамена. Наверное, кто-то из любимчиков главы Ли или наставника Фан. Как всегда, весь этот экзамен – одна показуха. Все равно пройдут лишь свои», – ответил ему сосед. «Смотрите, у него даже значка мастера алхимии нет». «Я не чувствую его духовную ауру, а вы?» «Нет». «Неа». «Тогда что он делает среди участников практического экзамена? Нужно быть как минимум на третьей ступени проницательности, чтобы в одиночку создать хоть какую-то простую пилюлю». «Тише, он вас услышит». «Ну и что? Я не боюсь всяких бездарей. Ему все равно не выиграть, если тут участвует великий мастер-алхимик третьего уровня из ассоциации». «Да заткнитесь вы уже, ничего из-за вас не слышно». Устав терпеть болтовню, уже переставший шептаться, а разговаривавший в голос компании, прикрикнул я. Эти олухи заткнулись, но лишь на 5 секунд. «Посмотрите, братцы, какой-то слабак, а еще смеет нам рты закрывать. Да кто он вообще такой?» – возмутился один. «Я его никогда здесь раньше не видел. Давайте пожалуемся главе Ли, что наставник Фан притащил сюда самозванца. Уверен, когда он опозорится, его выгонят отсюда пинками. Давайте и мы проучим его, когда это произойдет, чтобы знал, как тявкать на уважаемых служащих павильона». «Да, ага, давайте так и сделаем». Эти придурки не стеснялись обсуждать свои планы прямо в моем присутствии. Видимо, пытались так нелепо меня запугать, чтобы я сам трусливо сбежал после экзамена. Голдящие по духам зеваки начали действовать мне на нервы. Стоило скрыть духовную ауру, и кучка никчемных слуг павильона сразу возомнила себя пупами земли и начала выпендриваться в моем присутствии. Нету забитых холопов уважения к тому, что ниже их по силе. Такова реальность этого мира, особенно его социального устройства. Трусливые и крикливые петушки подчиняются тем, кто сильнее и богаче, но со стервенением и нескрываемым наслаждением отыгрываются на тех, кто слабее. Я еле сдержался, чтобы не набить парочки самых дерзких и голосистых их ухмыляющиеся рожи, а самое неприятное, что они не собирались останавливаться, перейдя от возмущений и угроз к высокомерным шуточкам и ругательствам в мой адрес. С трудом взяв себя в руки, я решил просто временно снять печать, скрывающую ауру сосуда души, и тут осознал, что я не знаю, как быстро разрушать формацию, созданную моими же руками. Когда создавал абсолютную печать для черного предельщика, получил представление, как удалять и заменять единичные символы, если полный контур еще не завершен. Но как быстро разрушить всю конструкцию до основания, у меня опыта не было. Стал думать логически. Любой магический конструкт – это схема, локально меняющая свойства духовного пространства. Удаляя ее ключевые элементы, установив на их месте те же, но со знаком минус, то есть противоположно направленные по нормали, я, по идее, могу разорвать связи между уровнями, что в конце концов разрушит и весь конструкт. Начал пробовать. На опыте оказалось, что я совершенно прав. Снять любую печать можно, только уничтожив противоположным символом ключевые точки. Я в быстром темпе поэкспериментировал на 2 установленных мной на сосуд души печатях и окончательно убедился, что разрушение с помощью метода компенсации действует именно так, как я это предположил. Моя легендарная аура вспыхнула раньше, чем я закончил свои внеплановые эксперименты, а когда я вышел из духовного пространства, то дерзкие болтуны уже сбежали из зала. Не удивлюсь, если держась руками за обмоченные штаны. Видимо, когда моя аура вспыхнула, и они физически ощутили, кого с таким упоением закидывали только что какашками, им стало очень страшно. Сбежали все те, кто шумел за спиной, а остальные любители пошептаться расползлись из зоны давления ауры, и в моем безлюдном уголке стало намного тише и спокойней. Я мысленно поблагодарил этих трусливых зевак, что они подтолкнули меня к этому полезному эксперименту. Если бы мне срочно потребовалось отменить что-то из наложенного, в другой раз я мог бы так быстро и не сообразить, как это сделать. Заодно восстановил в памяти, как удалить ненужный элемент из уже созданной печати. Положа руку на сердце, далеко не все элементы даже в самой простой печати абсолютной защиты первого порядка обязательны и необходимы при ее создании. Для быстрой активации, так чтобы она сработала как одноразовый, кратковременный щит, хватит и 4 первых символов. Для получения некоторых приятных бонусов и регулирования срока действия – 12. Остальные на третьем уровне построения существуют как опции для более тонкой и детальной настройки под конкретные нужды. Тот, кто придумал эту печать и сами магические символы, стремился к совершенству своих творений и гибких методах работы с духовной энергией. Ему надо отдать должное, как талантливому творцу и мыслителю, но если стоит простая и конкретная задача, то зачем городить огород, если можно ограничиться минимальным и предельно простым решением? Именно исключая те или иные элементы, мне удалось установить, что конструкт не разрушается, если удалять и заменять настраивающие и компенсирующие элементы на всех его верхних ярусах. Только уничтожение самого первого элемента в основании всей формации приводит к полному и неизбежному коллапсу всего магического конструкта. Только тот, кто сам создал сложную, высокоуровневую печать, может безошибочно определить этот самый первый, ключевой элемент в основании конструкта. Это и есть единственный быстрый способ сломать любую печать, что создана по известному мне принципу, но с чужими печатями дела обстоят посложнее. Они потребуют долгого изучения, анализа для обнаружения заложенной автором функции всего конструкта, чтобы выявить среди множества символов те, что составляют его основу. Для того, чтобы максимально скрыть ключевой элемент, некоторые печати составляют в обратном или произвольном порядке. Разумеется, для этого надо обладать особыми навыками, недюжинным умом, идеальной памятью и многими другими полезными качествами. Ведь на втором порядке уже 108 символов, а на третьем 324. Про более сложные конструкты я вообще молчу. Чтобы вспомнить и описать их все, мне придется написать серию томов с толкованиями. Сотни и тысячи свитков, если использовать применяемый здесь пергамент. Целая библиотека по местным меркам. Радуясь новым открытиям, я очнулся от заполнивших мою голову мыслей и опять сконцентрировался на экзамене. Смотрю, а мужчина, объявлявший правила его проведения, которые я толком и не услышал из-за шумевших под боком зевак, уже давно закончил говорить и присоединился к другим мастерам за длинным столом. Наставник Фан, сидевший сбоку, попивал приготовленный слугами чай и сейчас смотрел на меня с непониманием и досадой. Чего это он? Я повертел головой, а на моем столе, кроме котла, появился поднос с набором ингредиентов для создания пилюли мудрости сердца второго уровня. И все мои конкуренты уже вовсю взялись за их изготовление. Блин, практически экзамен уже идет, а я один стою столбом и ничего не делаю. Сколько я тут провтыкал. Смотрю, у соседа слева поднос уже почти пуст. Он уже давно выплавил все самые тугоплавкие ингредиенты и приступил к обработке самых легкоплавких. Черт. Я хотел подсмотреть, что и как соседи будут делать, а уже пропустил отправку большинства ингредиентов в котел, что означало, что с начала практического экзамена прошло уже не менее получаса, а может и больше. Мои конкуренты уже выходят на финишную прямую, а я даже не начинал. Весь мой недавний энтузиазм погас. Блин, казалось, что прошла минута, но время в духовном пространстве всегда ощущается по-разному. Если делать что-то интересное, то и часы пролетают за минуты. Ладно, ничего уже не поделаешь. Я же в действительности зеленый новичок в алхимии, который ни одной пилюли в жизни не изготовил. Было бы странно и даже несправедливо, если бы я взял и победил с первого раза. Ладно, раз я здесь, хоть попробую чему-то полезному научиться у мастеров. Опять покрутил головой. Все мастера алхимии действовали однотипно, отслеживая время плавления того или иного ингредиента по целому набору стеклянных песочных часов разного размера. Самые малые отмеряли минуту, чуть больше и две и так далее. Разные часы на столах показывали время обработки определенного ингредиента. Вижу, что каждый мастер, чтобы не перепутать, оставил на подносе по одному стебельку или крохотному кусочку растения, гриба или части монстра из набора. Так было легче понять, к какому из них относятся конкретные часы. Я поискал глазами на своем столе рецепт, где было написано, с чего начинать, а его нигде нет. Стоп. Неужели рецепт нужно было выучить наизусть? Блин, я же не знал, что надо его запомнить. Там же две страницы текста мелким шрифтом, не только состав, но и что зачем кидать и как долго выплавлять. Я на полном серьезе считал, что еще увижу рецепт. что его выдадут на экзамене. Бред какой-то. Ну не тупо ли, что даже рецепт в руки не дали? Ну хоть ингредиенты мне почти все знакомы, а парочку, что не знакомы, я методом исключения определю. Блин, какой смысл все держать в своей голове? Рецептов тысячи. Зачем заполнять голову тем, что можно без проблем хранить на внешнем носителе? Наверное, это все из-за жлобской секретности. А вдруг каждый встречный узнает, как делать ценные пилюли, и эти хитрожопые толстосумы наживут себе талантливого конкурента? Я опять покрутил головой, пытаясь найти подсказку, с чего начали выплавку другие, и определил это по самым большим и уже почти опустевшим песочным часам. Ага. Сравнился у нескольких мастеров. Есть различия в порядке выплавки, но по трем первым точно совпадают у всех. А вообще у всех трех соседей оставшиеся на подносах ингредиенты отличались. Они или ошиблись, или действовали каждый по-своему. У мастера Суй вообще парочку пучков травы были отложены в сторону. Он явно действовал не по местному рецепту, а опирался на свой собственный. Нужно было решить, начинать вообще выплавку или уже не стоит, ведь большие часы на столе экзаменаторов уже опустели наполовину. Угу. Видимо, на весь практический экзамен отведено где-то полтора часа. Я еще успею, если не буду делать все по стандартному рецепту, а также избавлюсь от показавшихся мне лишними компонентов. Я придвинул к себе котел, открыл крышку, заглянул внутрь, а там орехалка на стенках, кот наплакал. Тоненький слой, доли миллиметра, как оцинковка на деталях из простого железа. Я понял, что его совсем мало, потому что местами покрытие было совсем нарушено, на внутренних стенках имелось несколько глубоких и длинных царапин. Это вообще нормально? Ведь энергия ЦИ проникает через физические объекты. Пусть сами ингредиенты от этого из котла не вывалятся, но полезная энергетическая составляющая через них точно уйдет. Блин. У меня одного дефектный котел, или это у всех такое безобразие? Смотрю, старики стоят, направляя слабые потоки энергии из обоих ладоней внутрь своих печей через специальное отверстие в корпусе на передней стенке. А у них со всех щелей ЦИ так и прет. Мало того, что ненужный перерасход энергии из-за этого, так и содержимое дорогостоящих ингредиентов покидает сосуд вместе с нагнетаемой ЦИ. Причем два старика с золотыми значками мастера-кандидата использовали те котлы, что предоставил для экзамена павильон. А гость из башни Божественной Гармонии убрал его со стола на пол и использовал свой, особенный, с наложенными на него с шести сторон духовными символами. Я глянул на символы и ахнул. Да на нем же те же самые символы, что и в основании моей защитной печати. Кто-то просто наложил на все поверхности котла стойкий магический конструкт, который подпитывался за счет энергии хозяина при использовании. А принцип действия у такого котла такой же, как у той затычки, что я недавно устанавливал на свой сосуд души. Он удерживает все энергии внутри печати, давая максимальный полезный эффект даже от минимального потока ЦИ. Я еще раз внимательно осмотрел диковинку. Единственное отличие в символах было лишь на верхней части, где находилась крышка. Формация имела встроенный механизм для смены нормали при накрытии и открытии котла крышкой. Круто. Я впервые увидел элемент формации с переменной функцией, зависящей от внешних условий. Получается, именно о таких предметах Жу Байши говорил, как о бесценном древнем артефакте. Да это же простейшая, хоть и не без интересных доработок, подделка. Обычный духовный контейнер, чтобы держать энергию ЦИ в определенных рамках и не позволить содержимому котла вырваться наружу ни при каких условиях. Даже если алхимик грубо ошибется с порядком, произведет синтез Ян и Инь, надолго отвлечется или вообще прекратит подачу своей ЦИ. Этот господин Суй находился в более выгодных условиях по отношению к остальным участникам, которым выдали для переноски воды в бочку не черпаки, а решето. Много ли наносишь воды в дырявом решете? Теперь становилось ясно, почему местная алхимия такая отсталая и неэффективная. Все начинается с кривых котлов и заканчивается следованием довольно странным рецептом. У меня лично к озвученному Жу Байши составу возникло множество вопросов. Я обнаружил там совершенно бесполезные и непонятно какую функцию выполняющие наименования. Суть пилюли мудрости сердца – это создать в теле особый коктейль из ЦИ, Ян и Инь, разделенных изоляторами и активирующимися с некоторой отсрочкой друг от друга, что не позволит Инь и Ян вступить в реакцию до момента попадания состава в середину тела. Чтобы достичь такого эффекта, все энергии разнесены по разным слоям. В сердцевине находится заряд Ян, потом тонкий слой оболочки изолятора, потом слой Инь, потом опять слой изолятора, сверху толстый слой пористого и рыхлого наполнителя, содержащий только Ци и немного Ян для активации и открытия каналов колодца Духа и Дань Таня. Сверху достаточно толстая оболочка, способная удерживать внутри концентрированную ЦИ, но достаточно тонкая и хрупкая, чтобы поддаться воздействию воды и желудочного сока в первые минуты после попадания в желудок. В итоге пилюлей достигается эффект полной гармонии энергии. Включив в теле все обменные процессы и активировав дань-тань, клиент получает безопасную порцию инь, которая дополняется в нужный момент еще одной порцией ян, и он чувствует волны женской и мужской энергии, что смягчают, а затем опять укрепляют его сердце. Пилюля способствует открытию и выходу на поверхность все отягощавших чувств даже у матерого и зачерствевшего человека и помогает снять горячку у гневливых, агрессивных и мстительных юношей, поэтому она и получила такое название. Плюс, как приманка, в ней заключена довольно крупная, до 10 тысяч единиц порция ци, которой каждый боевой мастер будет рад. В состав рецепта входило целых 16 компонентов, добрая половина которых была балластом и компенсаторами друг друга. Для меня было очевидно, что это какой-то развод. Кто-то из древних алхимиков просто схитрил и включил в рецепт бесполезные, не особо ходовые грибы и растения, ядовитые порошки, солей металлов, их естественные антидоты и еще пяток вообще нейтральных растений, которые в итоге просто становились фоновым, но бесполезным мусором, разбавляя состав. Они не давали ненужных энергий и не служили прокладками и оболочками между ними. Тогда зачем они вообще нужны? Явно, чтобы просто продать клиентам весь скопившийся у алхимика и уже подходящий к конечному сроку использования хлам. Так и рецепт сложнее, и пилюля дороже. А может, этот рецепт специально засветили в Империи Сун, чтобы подложить свинью конкурентам. Других причин для включения мусора в рецепт я придумать не смог. И вот именно из-за непонимания местными алхимиками, что это не нормальный рецепт, а просто лажа, усложняло производство нормальных пилюль в разы. Это приводило к потерям полезных свойств из-за затянутого процесса плавки и выветривания действительно полезных компонентов через дырявые котлы. Если откинуть все лишнее и сконцентрироваться на действительно полезном, я успею сделать пилюлю в срок. Так все же, как быть с дырявым котлом? Духовные формации на котле мастера Суй обеспечивали минимальную потребность в нагнетании ци, так как она поступала с разных сторон, а не только через два технических отверстия. Это давало не только лучший эффект и приводило к огромной экономии, нужно было установить их на свой котел. Хотя зачем мне наглухо закрытая печь, которая не позволит наблюдать за процессом? Я решил, что бороться с собственной кастрюлей при варке супа – это полный бред, и пошел своим путем. Также отставил дырявый орехалковый котел в сторону, вместо него в качестве сосуда взял с подноса обычную серебряную тарелку, поставил ее в центре стола и положил внутрь тот ингредиент, что являлся источником ян. После этого я наложил вокруг тарелки 6 формаций, один в один, как на котле главы Суй из башни гармонии. Только верхнюю стенку получившегося куба сделал глухой. Крышки на моей тарелке нет, да и не нужна она. Направив поток ци на тарелку, я столкнулся с первым неожиданным эффектом. Ее просто скинуло со стола. Она с громким звоном упала на пол, раскидав свое содержимое и покатилась по залу. На меня уставились все мастера и зеваки. Блин, так вот почему котлы делают такими массивными и тяжелыми. Чтобы их не отшвыривало от направленного потока ци. А мои потоки куда помощнее, чем у других мастеров. Я же почти не могу их дозировать. Пришлось немного опозориться и с глупым видом пройтись по залу и собрать назад в миску все рассыпавшееся. Мастер Суй удостоил меня насмешливой ухмылки. Наверное, думал, что уже выиграл. На его подносе уже не осталось ничего из компонентов, кроме сознательно исключенного из состава. Скоро он закончит. Мне нужно было немного изменить свой магический конструкт, чтобы поток ци не сметал миску со стола. Я не стал изобретать велосипед и использовал барьер наподобие баскетбольного щита, от которого поток попадал на миску уже отраженным. Сделал, попробовал так, да. Теперь пришлось собирать содержимое миски еще раз, но уже с пола по мою сторону от стола. Миску при такой конструкции просто сдуло в противоположную сторону. Я установил еще один щит, уже на моей стороне. Миску стало выбрасывать в одну из еще неприкрытых сторон. Существенная разница между силой потока и легкостью ингредиентов и посуды требовала более сложного решения. Мне таки пришлось отказаться от простых решений и использовать все известные мне противовесы и механизмы тонкой настройки, которые я считал излишними. Разрушив 4 простых стенки куба, я заменил их полноценными 3-уровневыми защитными печатями, где повернул нормали таким образом, что поток энергии равномерно обдувал объект в центре со всех сторон. Давление таким образом уравнивалось, и потребность в миске также отпадала. Если наблюдатель не знал, как работают духовные символы и что именно делает созданная мной формация, то со стороны выглядело так, словно я плавлю ингредиенты прямо в воздухе перед собой. «Я закончил!» – громко объявил мастер Суй, потоком ци смахнул крышку со своего артефакта и, умело подхватив им пилюлю, выверенным движением отправил ее к столу экзаменаторов, где ее также мастерски подхватил своим потоком мастер Фан и опустил в специальную миску. «Спасибо, мастер Суй, когда все закончат, мы оценим вашу пилюлю и вынесем решение», – сказал глава Ли. «Что? Какой смысл ждать всех этих бездарей? Вы же сказали, что первое место займет тот, кто сможет сделать пилюлю 2-го уровня первым». «Мы оцениваем не только скорость выплавки, но и качество». «Что? Я требую явиться сюда вашего главу. Я устал выслушивать эти нелепые отговорки. Я первый создал пилюлю мудрости сердца, и наверняка она самого лучшего качества. Другие мастера мне и в подметки не годятся. Пусть Жумунба это подтвердит. Я выиграл и требую свою награду». «Главой павильона сейчас является господин Ли», — поправил гостя старик Фан. «Что? А где этот хитрец Мунбай? Сбежал, когда узнал, что я явился за своими деньгами?» «Вашими деньгами? Глава Жу что-то задолжал вам?» — спросил старик Фан. «Конечно. Он так и не рассчитался за партию пилюль концентрации духа второго уровня, что я сделал для него еще 3 месяца назад. Я и так держу его секреты в тайне столько лет, так он еще и скрывается от меня, чтобы не платить». «О чем вы говорите, уважаемый мастер Суй?» – забеспокоился глава Ли. «О том, что ваш бывший глава Жу Мунбай – вор и лжец. Он купил у меня жетон мастера-алхимика второго уровня, когда провалил свой экзамен в ассоциации, за что обязался покупать у меня каждый год пилюли концентрации духа второго уровня по слегка завышенной цене и еще кое-что, о чем я не стану здесь говорить. Я выполнил все условия договора и отправлял все партии в срок. Но Мунбай – обманщик, не заплатил за последнюю, из-за чего вынудил меня самого явиться в ваш павильон. Я желаю вернуть все потраченные ингредиенты. Разве приз на вашем конкурсе – это не предназначавшаяся мне компенсация? Когда я услышал о призе, то подумал, что так нелепо Мунбай пытается расплатиться со мной». «Нет, уважаемый Суй, произошло недоразумение. Глава Жу недавно умер, я его первый помощник, и даже я не знал о ваших договоренностях с прошлым главой. Мы всегда думали, что глава сам изготавливает пилюли второго уровня, поэтому даже не думали отправлять в башню гармонии посыльного с оплатой услуг. Простите, но здесь никто не знает о ваших с Мунбаем делах. Приз этого конкурса предназначался его победителю», — сказал наставник Фан, чем очень удивил и мастеров павильона, и главу Ли. «Вот как?» помрачнев, ответил гость из запретных земель и устало присел на стул. «Получается, этот хитрец Мунбай всех вас водил за нос, делая вид, что сам изготавливает поставляемые мной пилюли. Похоже, свои потраченные ресурсы или денежную компенсацию я смогу теперь получить только с его семьи». «Именно так», — подтвердил глава Ли. «Мы не знаем, куда глава Жу спрятал вашу новую партию пилюль. Он всегда говорил, что ему лучше работается за городом, в доме его брата-травника. Это недалеко отсюда, в 2-3 часах езды от столицы на восток по главному тракту. По указателю на первой развилке нужно будет повернуть налево. Эта дорога ведет к небольшому городку шахтеров. Там расположена лечебница старшего брата прошлого главы. Возможно, партия вашего производства все еще там, и брат главы Жу наверняка в курсе ваших дел и вернет вам ее в полном объеме». «Я не хочу трястись по дорогам в непонятных разъездах. Я и так слишком много времени потерял впустую. Знаете, сколько денег стоит 2 часа моего рабочего времени? Пошлите своего курьера или одного из учеников Мунбая. Я пробуду в столице Сун еще 2 дня по своим делам. Доставьте мне мою партию пилюль второго уровня или возместите их стоимость». «Закончил», — радостно объявил еще один экзаменуемый. Я на секунду оторвался от неудачных попыток загнать порцию ян в первую оболочку изолятор, чтобы глянуть, что получилось у второго алхимика. Цвет и размер его пилюли отличался от первой. Если у мастера Суя оболочка вышла очень темной, а сама пилюля крупной, то у этого старика она была вдвое меньше и слабо серой, как комок грязи. Почти сразу об окончании выплавки заявил и мой сосед слева. Он изящным движением скинул крышку с котла и подхватил выпорхнувший оттуда пельмень. Крупный, размером с куриное яйцо, комок странной формы, бледно-серого цвета отправился на стол судей, и только я еще барахтался на первых этапах плавления. Блин, да как же они управляют начинкой своих пилюль, чтобы поместить их внутрь оболочек? Понимая, что у меня вообще ничего не выходит, расстроился я. Может, есть какие-то символы, сжимающие энергию в крохотную точку? Прокрутил в голове все известные мне символы, и 2 из них могли бы оказать на такое действие. Один притягивал в определенную точку все виды энергии, второй отталкивал из центра во всех направлениях. Я активировал вспомогательный символ и увидел, как сформированная им воронка стягивает всю разлетевшуюся по ограниченной области ян в 1 шарик у его основания. Бинго! Я уже это видел у главы Лю Чанмина. Он вытягивал такой же воронкой ци из дольки плода цветка, чтобы потом поместить ее в оболочку. Похоже, создать пилюлю духовного совершенства даже легче, чем этот многослойный, состоящий из 3 разных видов энергии чупа-чупс. Только я решил одну проблему, как появилось следующее. Как придать оболочке первого изолятора сферическую форму? Тут я пошел по принципу, что подсмотрел у учителя Яо при создании колодца духа. Сжал оболочку в плотный шарик, а потом активировал внутри символ, распирающий ее во все стороны. В следующую секунду получил ошметки оболочки, разлетевшиеся в окрестностях стола на полу. Все-таки работа в замкнутом физическом сосуде имеет свои преимущества. Вот был бы он еще прозрачным. Ну вот и все, доигрался. Теперь опять делать оболочку заново. Я понял, что простых решений в магических конструктах просто не существует. Нужно везде добавлять управляющий элемент, желательно несколько, которые позволят плавно регулировать силу и действие того или иного базового элемента. Со стороны все мои действия могли показаться глупыми и бессмысленными, но я заново выплавил оболочку, уже с большим вниманием отнесся к созданию управляющего конструктора расширения, постарался учесть все действующие на полученное вещество силы и опять получил взрыв и ошметки. Понял, что нужно обеспечить и противодействие, и в следующий раз распирающую силу компенсировала внешнее стягивающее, и создание тонкой сферической оболочки наконец удалось. Используя уже испытанные наработки, я создал и собрал воронкой энергию инь, закупорил ее в новую оболочку побольше и перешел было к выплавке пористого наполнителя, содержащего ци, а потом подумал, нафиг надо. Плавки, переплавки – это время. Я могу добавить внутрь свою собственную ци, так быстрее и проще. Единственное, как ее дозировать. Сделал примерно на глаз и завершил весь процесс быстрой выплавкой внешней оболочки, также получившейся очень темной. Похоже, такой должна быть оболочка у правильной пилюли. «Готово», – объявил я, когда в часах на столе экзаменаторов оставались последние песчинки. Всем пришлось ждать 20 минут, когда я наиграюсь в алхимика, делая все в первый раз. Так как не умел изящно двигать предметы и боялся размазать свою первую пилюлю об дальнюю стену, попытавшись переправить ее к судьям толчком, то взял ее из своего виртуального котла рукой и просто отнес к столу, удерживая на ладони. Экзаменаторы удивленно переглянулись. Обычно пилюли после выплавки в печи очень горячие, но я легко нес ее на ладони, словно она была едва теплой. По правде сказать, она действительно оказалась теплой. Мои духовные формации не нагревались от распиравших их потоков ци, как металлические стенки, покрытых орехалком или магическими символами котлов. А так как я использовал несколько нестандартных, прямо на ходу придуманных способов формирования оболочки, моя пилюля вышла идеально гладкой, даже имела глянцевую зеркальную поверхность. «Прекрасно!» Подскочив с места и подставляя в протянутых руках миску для моей пилюли, воскликнул наставник Фан. «Теперь мы можем подвести итоги и объявить результат!» Оценку начали с пилюли мастера Суй. Так как глава Ли был некомпетентен, то с радостью предоставил оценить результат наставнику Фан. Тот долго крутил первую пилюлю в руках, оценивал на просвет, прощупывал и изучал в духовном спектре и, наконец, выдал. «Мастер Суй изготовил пилюлю мудрости сердца второго уровня среднего качества, но она выполнена с двумя отклонениями от стандарта и одним дефектом. Количество ян слишком мало, а инь слишком велико. Они не уравновесят друг друга. Если у принявшего нет своих довольно крупных запасов энергии ян в Даньтане, то он будет отравлен и даже может умереть». «Что за вздор?» – возмутился алхимик Суй. «Моя пилюля создана специально для раздираемых злобой агрессивных людей с большими излишками энергии ян. Другим ее принимать не имеет смысла. Я сознательно уменьшил количество ян, чтобы от пилюли был более полезный эффект». «Но вы включили туда слишком много энергии инь. В рецепте ассоциации четко прописаны пропорции, и самовольно отступать от них нельзя. Это считается преступной халатностью, грубым нарушением правил безопасности рецептуры и кодекса ассоциации алхимиков. Если за это не осудят как за преступление, то отберут жетон мастера-алхимика, так как подобное является признаком низкой квалификации и бросает тень на других мастеров-алхимиков ассоциации». «Много вы понимаете. Я 30 лет создаю и продаю пилюли мудрости сердца. Их состав диктует рынок. Мои пилюли эффективнее тех, что производят лучшие мастера ассоциации и дешевле, так как я не трачу дорогостоящую траву огненного хвоща. Люди выстраивались ко мне в очередь, из-за чего ассоциация даже лишила меня торговых площадей в их городе. Мне пришлось торговать своими пилюлями на территории империи Сун и Мин. Скрытно торговать, так как и здесь везде рыщут агенты ассоциации. Они душат мою деятельность на корню, так как я для них грозный противник. Давно отобрали бы жетон, если бы я не сказал, что случайно потерял его в путешествии. Ассоциация – это сборище высокомерных мошенников. Они не выдержали конкуренции и решили просто избавиться от меня». Когда глава Ли услышал, что гость изгой в ассоциации, то сразу изменился в лице и перестал с ним любезничать. «Ваши аргументы не относятся к экзамену, мастер Суй», — сказал он немного резким тоном. «Мастер Фан точно определил качество вашей пилюли. Вы должны принять его вердикт, ведь отступление от рецепта не разрешалось. Однако мы не умаляем ваших достоинств. Вы справились и смогли изготовить пилюлю второго уровня, причем даже среднего уровня. Осталось узнать, что для нас приготовили другие мастера, и мы объявим победителя». «Если вы оцениваете лишь соответствие рецепту, а не максимальную эффективность для тех, кому пилюля действительно предназначается, то у меня большие сомнения в том, что вы вообще способны оценить что-то по достоинству», – не унимался скандальный мужчина. Игнорируя его писки, наставник Фан перешел к изучению следующего шарика. «Мастер Ся, ваша пилюля, к сожалению, имеет множество дефектов и может быть отнесена к пилюлям первого уровня, да еще и очень низкого качества. Ее эффективность на уровне 5%, а шанс отравиться превышает 50%. Слой с энергией Ци и вовсе отсутствует. Ее эффективность и полезность крайне сомнительна с такими непримечательными параметрами. Вы провалили практический экзамен и определенно не можете соперничать с мастером Суй», — подытожил старик Фан. «У вас есть возражения?» «Нет», — покачав головой, ответил пожилой мужчина. «Спасибо за предоставленный шанс и подробно указанные ошибки. Я постараюсь выложиться по полной в следующем году». «Рад это слышать, уважаемый мастер Ся. Буду рад вашим успехам». Старик Фан склонился над третьим камнем, но даже побрезговал взять его в руки. «Мастер Чой, ваша пилюля не является пилюлей мудрости сердца хотя бы потому, что у вас уже смешались инь и ян. И так как ян было слишком мало, то получившийся состав ядовит. Сохранить под сильно истонченной оболочкой ци не удалось. Зато у вас в огромном количестве присутствуют все вредные примеси и плохо переплавленные ингредиенты. Примесей так много, что говорит о грубой ошибке порядка выплавки и недостатке интенсивности потока ци. Вам надо больше совершенствоваться в управлении печью. У вас есть возражения?» «Нет, уважаемый мастер Фан, я признаю ваш вердикт», — сухо ответил старик и сразу пошел на выход. Было видно, что ему очень стыдно, и он разочаровался в своих способностях алхимика. Этот постыдно проваленный экзамен стал последней каплей. «Погодите, мастер Чой», — почему-то захотелось мне поддержать старика. «Проблема не в вас, а в дефектных печах павильона». «Да?» — на глазах расцветая переспросил старик. «Конечно, они все имеют дефекты покрытия и просто портят весь процесс, и рецепты тоже фуфло бесполезное. Вы просто стали жертвой этих обстоятельств», — заверил я. «Прошу вас не делать голословных обвинений, мастер Алекс», — напрягшись заявил глава Ли. «А я думаю, нам надо прислушаться к словам этого великого мастера. Разве то, что он смог достичь в столь юном возрасте легендарного ранга, не свидетельствует о его огромной мудрости?» — вдруг вспыхнул наставник Фан. «Возможно, мастер Фан, давайте будем судить по результатам экзамена. Как вижу, большая часть выданных мастеру Алексу ингредиентов так и осталась лежать на столе. Что же вы скажете о его пилюле?» «Вот именно», — подхватил мастер Суй. «Он тоже отступил от рецепта ассоциации и куда сильнее, чем я. Что же у него вышло?» Я стиснул зубы, готовясь к не самой приятной критике, и мое напряжение усиливалось. Чем дольше старик крутил ее в руках и задумчивее становился. В итоге, потратив на изучение почти 5 минут и кучу моих нервов, старик выдал: «Боюсь, я недостаточно компетентен, чтобы оценить творение мастера Алекса». «Что вы имеете в виду?» – вспыхнул мастер Суй. «Вот, прошу, оцените и вы, уважаемый», – передав мужчину миску с пилюлей, попросил старик. Мужчина взял шарик в руки, первым делом сделал духовную оценку, потом на просвет, а затем захохотал, словно безумец. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха полу. «Господин Алекс, можно мне стать вашим учеником?» Затрясшись от эмоционального напряжения, горячо выкрикнул скандальный мужчина. «Что здесь вообще происходит?» – возмутился глава Ли. «Наставник Фан, объясните мне, что вы поняли, изучая результат господина Алекса?» «Лучше пусть уважаемый мастер Суй это сделает», – почему-то перевел стрелки старик. «Я объясню», – вскочив на ноги и опять схватив положенный в миску шарик, воскликнул мужчина. Я не мог понять, что с ним вообще происходит. Мужчину лихорадило. Он то вскидывал брови, то мотал головой, словно вел с кем-то внутренний диалог. Теперь на его глазах еще и выступили слезы. «Слушайте все!» – громко начал мужчина. «В ассоциации ходит легенда о боге алхимии, древнем мастере, что умел создавать удивительные пилюли, снадобья и лекарства. Он создавал их идеально, и все жившие после него алхимики безуспешно пытаются достичь его планки. Пилюля в моей руке не второго, не третьего, а скорее всего четвертого или даже пятого уровня. Пятого! Она вообще не содержит примеси и имеет не стопроцентную, а 300-процентную эффективность по шкале, по которой ассоциация оценивает любое творение мастеров. Это идеальное, совершенное творение уровня бога алхимии!» Повернувшись ко мне, мужчина добавил: «Умоляю, простите меня. Я готов отдать все ценное, что у меня есть, если вы позволите мне постичь ваше божественное мастерство». «Нет». Однозначно ответил я, прекрасно понимая, что не собираюсь брать этого скандалиста, да и вообще кого-либо в свои ученики. Тем более в алхимии, в которой с горем пополам сделал самый первый шаг. У меня война со Звездной Империей на носу, а тут всякие лезут с просьбами. Мой ответ убил эмоционально неустойчивого мужчину на повал. У него сорвало крышу. Он начал кататься по полу в истерике, после чего у всех на глазах зажал мою пилюлю в кулаке и кинулся к выходу из зала. «Хватайте вора!» – кинул вдогонку наставник Фан. «Мастер, мы обязательно вернем ваше творение», – пообещал старик, подскочив ко мне и склонившись в поклоне. «Неважно», – отмахнулся я. «Принесите мне полный каталог вашего ассортимента, я вообще-то спешу и хочу кое-что купить». «Как прикажете», – — ответил старик, и как молодой пацан, сорвавшись с места, убежал куда-то вглубь павильона. На этом практический экзамен и сам повод сходки местных алхимиков можно было считать завершенным. Пораженные мастера, ученики и городские зеваки, тихо перешептываясь и косясь в мою сторону, нехотя покидали зал. Слуги приводили затоптанное толпой помещение в порядок, убирали с пола оставленный мной мусор, мастера павильона почему-то не нашлись, что мне сказать, и молча гуськом покинули главный зал за главой Ли. Я остался дожидаться старика Фана, но вместо него прибежал его помощник. «Уважаемый мастер, вы, скорее всего, очень устали. Пройдите, пожалуйста, в комнату для важных гостей. Там накрыт стол, подали сладости и наш лучший чай». Сделав шажок поближе, он шепнул. «Учитель Фан очень ждет вас там».